Глава 41. Ушиц рассматривал размещенные в интернете фотографии сбиваемых парапланов. Случайные прохожие на своих телефонах запечатлели взрывы над куполами Василия Блаженного, огненные капли, падающие в реку, темные, парящие в небе покрывала. Ушица тешила мысль, что эстетика магического конструктивизма напрямую воздействует на ход русской истории. Все, что прежде казалось фантазиями курьезного галериста, теперь сопровождало секретные операции спецслужб. Странно, что до сих пор не последовал звонок благодарного Всеволода Петровича Марковина с приглашением посетить конспиративную квартиру в Свиблово. И звонок не замедлил последовать. «Дорогой Леонид Семенович, надеюсь, при всей вашей занятости вы найдете время повидаться с поклонником эстетики магического конструктивизма. Полковник предлагал провести встречу не в унылой квартире с кладбищенской розочкой и пошлейшим изображением альпийского домика, а в фешенебельном ресторане «Ваниль». Там собиралась московская знать, работники властных структур, именитые актеры и журналисты, а также, как выяснилось, офицеры специальных служб. Ушиц счел приглашение в «Ваниль» повышением своего статуса и заторопился навстречу. Он полюбовался на огромный сугроб храма Христа Спасителя, вошел в ресторан и потерялся в сумерках среди ровного гомона, перезвона посуды, прелестных маленьких свечек, горевших на столах. Его спросили, заказан ли стол. Он не знал, что ответить. Всматривался в посетителей, надеясь увидеть вислый нос и кургузый пиджак полковника Марковина, его тусклый, усыпанный порошинками лоб. «Леонид Семенович», — услышал Ушиц. Навстречу из сумерек выходил на свет высокий статный господин в великолепном костюме, белоснежной рубахе с галстуком-бабочкой. Так выглядят гости на посольских приемах, посетители театральных премьер, лауреаты престижных премий. Это был Всеволод Петрович Марковин, ошеломивший Ушица светским блеском. Не было кладбищенской розочки, шмыгающего носа, неряшливой одежды. Перед ним стоял сильный, радостный, преуспевающий господин, который вполне мог оказаться крупным дельцом или мидовским работником, или известным маэстро. Но это был полковник Всеволод Петрович Марковин. Ушица испугало преображение полковника. Ушиц был обманут его прежней внешностью, значит, и нынешняя внешность была обманчива. Обманчивой окажется и будущее. Судьба Ушица находилась во власти многоликого, неразгаданного, смертельно опасного человека, общение с которым было невозможно прервать. «Леонид Семенович, прошу, столик заказан». Легкий кивок полковника был столь радушен, изящен, аристократичен, что выдавал в полковнике потомка знатного рода. Они сидели у окна, за которым белел огромный снеговик собора. Тревожил огненным золотом куполов. «Вижу, вы теряетесь, Леонид Семенович, от обилия блюд». Марковин бегло заглядывал в карту. «Позвольте, я облегчу ваш выбор». Подлетел официант. «Уже заказали, Всеволод Петрович?» Вопрос был обращен к завсегдатаю, чьи пристрастия были известны. «Сегодня чудесная, прямо из океана, рыба и аргентинские стейки». Марковин не переспрашивал Ушица, заказал экзотический салат из авокадо, суп из акульих плавников, стейк из мраморной аргентинской говядины. «Какое вино желаете? Я думаю, подойдет шардоне». Официант страстно принял заказ, зажег уютную свечу и исчез. Ушиц продолжал изумляться изысканному пиджаку, белоснежным манжетам и бархатному, как бабочка-траурница, галстуку. Бокалы певуче прозвенели, Золотое вино счастливо дрогнуло в круглом стекле. «Руководство просило передать вам, Леонид Семенович, свою благодарность. Нет, свое восхищение за проведенную операцию. Вы не только известили нас об угрозе теракта, вы спланировали устранение угрозы и участвовали в самом устранении. Это делает честь разведчику высокого класса». Похвала прозвучала торжественно, исходила из высоких сфер. Изысканный пиджак, галстук, бабочка, дорогой ресторан, горящая свеча подчеркивали заслугу Ушица и степень благодарности руководства. «Не значит ли это, Всеволод Петрович, что вы готовы взять меня в свое ведомство, сделать профессиональным разведчиком?» В вопросе Ушица была легкая ирония, но и смелая откровенность. Он перестал опасаться Марковина. Зависимость от него уменьшилась. Они становились соратниками, товарищами по борьбе, нуждались друг в друге. «Этого не следует делать, Леонид Семенович. Поступая в наше ведомство, вы становитесь офицером и вынуждены исполнять все приказы руководства. Находясь за пределами ведомства, вы остаетесь свободным художником, можете импровизировать, творить, ошибаться. В нашей работе мало мастеров импровизации, мало места живому чувству. Вы сохраняете живое чувство, Леонид Семенович». И это была похвала. Марковин признавал превосходство Ушица, обладателя дара, которым природа обделила Марковина. «Иногда живое чувство может привести к срыву операции», — Ушиц делился с полковником опытом разведывательной работы. «Если бы вы знали, сколь возможен был срыв операции. Я смотрел на этих юношей, на этих русских мальчиков, которых посылал на смерть. Мне хотелось кинуться к ним, остановить, порвать стропы, сломать пропеллеры. Эти прекрасные, искренние, чистые русские мальчики. Коля Иноземский, чуткий к добру и злу, он мог бы стать замечательным русским философом, таким же, как Николай Федоров. Алеша Рябцев, этот наивный, похожий на птенца подросток, он бы мог стать великим русским художником, Кандинским или Малевичем. Витя Лодочников, он бы стал богатырем, олимпийским чемпионом. Кирюша, не помню его фамилию, у него такие синие, ясные, как мартовские сосульки, глаза. Из него бы вырос великий полководец. Но я не остановил их, не порвал стропы, не сломал винты. Послал их на смерть. Парапланы Пилевского, смертники Пилевского. Выпьем за них, не чокаясь». Полковник печально опустил глаза. Вслед за Ушицем поднес к губам бокал, сделал маленький траурный глоток. В Ушице слабо булькнуло не случившееся рыдание. «Я вас понимаю, Леонид Семенович. Страшно смотреть, как умирают дети. Маяковский сказал: „Я люблю смотреть, как умирают дети“. Эту людоедскую фразу ему не простил Господь и заставил застрелиться. Не дай Бог видеть, как умирают дети». Марковин смотрел на свечу, словно она была поминальная. «Вы тоже видели, Всеволод Петрович, как умирают дети?» Марковин смотрел на свечу. В его немигающих глазах отражалась свеча и мешала Ушицу видеть выражение глаз. «В Беслане. Там заминировали школу сотни учеников, а потом взорвали. Я бежал на взрыв, выносил из школы детей. Нес девочку, у нее оторвало обе ноги. Она умерла у меня на руках». Ушиц понял, откуда на лбу Марковина черные, как мак, порошинки. Прежде полковник принимал Ушица в убогой квартире со скучной бумажной розочкой, выглядел убогим и скучным. Теперь он явился в облике голливудского актера, получившего «Оскар». Еще раньше, в камуфляже и бутсах, мчался на пулемет, неся на руках безногую девочку. У Марковина было несколько жизней. Он облекался в каждую от случая к случаю. Сколько таких случаев и таких обличий было у Марковина, Ушиц не знал. Он вновь почувствовал близкую опасность. «Мы оба служили нашему государству». Ушиц попробовал уравнять их боевой опыт, почувствовать себя на равных с Марковиным. Но равенство не получилось. Им подавали блюда. Ушиц находил их отменными. Они ошеломляли новизной вкусовых ощущений. За такими ощущениями гурманы прошлого отправлялись на край света, открывали континенты, покоряли царства. Здесь же экзотические блюда дразнили гортань и нёба московских чревоугодников, избравших ваниль для утоления своих плотских капризов. Салат с мидиями и авокадо был завораживающий. Суп из акульих плавников будил в воображении полинезийские картины Гогена. Стейк из аргентинской говядины рождал образы саванны с тучными стадами и пастухами в широкополых шляпах. Все это ценитель утонченных вкусовых переживаний чувствовал Ушиц. Чокался с Марковиным бокалом золотого шардоне, в котором плясало отражение свечи. «Вы арестовали Пелевского?» — небрежно спросил Ушиц. Пелевский под пыткой мог рассказать, как появился замысел разбомбить храм Василия Блаженного. Кто подал мысль о парапланах? Кто посоветовал отдать юнцов в школу парапланеристов? Узная об этом Марковин, подвиг Ушица показался бы не столь безупречным. Нет, Рэм Аркадьевич Пелевский на свободе. Сидит в своем кабинете под розовыми купидонами, любуется на портрет Гайдара, работы художника Фавиана и рассказывает небылицы о белых мышах, которых Гайдар скармливал коту Карлу. «Вы не боитесь, что Пелевский на свободе будет опасен?» Ушиц перестал волноваться. Пыток не было. Его фантазии с парапланами Пелевского, заветным зерном Русской империи, мистическим подвигом юных русских подвижников – все это осталось неразглашенным. Не вышло за пределы кабинета с толстенькими купидонами, пленявшими стареющего Пелевского розовыми попками. «Мне кажется, опрометчиво оставлять Пелевского на свободе». Ушиц дружески, неназойливо подавал совет товарищу, делясь с ним немалым опытом борьбы с врагами Отечества. «Пелевский нам не опасен», — успокаивал Ушиц Марковин, мягко благодаря за совет. «Он дал подписку о сотрудничестве с нами. Нам и с нами говорило о близости, доверительности отношений между Ушицем и полковником. Кстати, когда Рэм Аркадьевич подписывал соглашение, он плакал. Рыдал, как женщина. Я заметил, что многие, кто подписывает соглашение о сотрудничестве с нами, рыдают. Я не рыдал. Вы другое дело, Леонид Семенович. Вы подписывали соглашение добровольно, искренне. Я бы сказал, от сердца. Вами двигала любовь к Отечеству, забота о его безопасности. Да, таковы мои убеждения. Ушиц утверждался в этом взгляде на себя. Полагал, что не он сотрудничает с госбезопасностью, а госбезопасность сотрудничает с ним. Он привлекает госбезопасность ассистентам в своих операциях. Без эстетики магического конструктивизма госбезопасность слепа. Он зачастую привлекает ее как второстепенную силу. Он творец и одновременно исполнитель дерзких операций. Вынос на телеэкран украинского флага, начертание украинского трезубца, сожжение мемориального кладбища. «За наше сотрудничество!» Ушиц поднял бокал, и снова чудесный звон стекла, плеск вина, отражение свечи. «Леонид Семенович!» «Руководство обращается к вам с просьбой». «Нет, не с просьбой. Теперь, когда вы, Леонид Семенович, почти член нашей организации, почти офицер, руководство дает вам задание». Марковин косо, бегло, по-ястребиному оглядел зал. Ресторан кишел разведчиками. Морковин сжал губы трубочкой и говорил, почти не раскрывая рта, ибо в ресторане находились те, кто читал по губам. Как та молодая красотка с серебряными колесами в ушах и чрезмерно надутыми губами. Она оживленно говорила, но по омертвелым губам невозможно было угадать разговор. «Я и прежде воспринимал просьбу руководства как задание». Ушиц понимал, что обед с акульями-плавниками и мясом аргентинских коров был прелюдией к главному содержанию встречи. И это содержание ему открывалось. За границу уехало множество либеральных художников, поэтов, музыкантов. Среди них талантливые романисты, блестящие джазмены, едкие публицисты. Они соединились в сообщество. Это не просто клуб интеллигентов в изгнании. Пользуясь вашей теорией магического конструктивизма, можно сказать, что они создают магическое оружие. Термин, чуждый нашему ведомству до той поры, пока вы не оснастили нас новыми знаниями. Сообщество русофобов с их талантами, ненавистью, волей к реваншу, разящий пучок вражды, являются оружием. Его не сравнить с обычной пропагандой, своими воздействиями. Оружие подавляет дух, русский стоицизм, отнимает у русских веру в идеал, внушает русским исторический пессимизм, сеет дух поражения на поле боя. Это новейшее оружие создается с помощью западных культурологов и разведок. Мы крайне обеспокоены появлением у врага такого оружия. «Ну, наконец-то вы прозрели!» Ушиц, забыв осторожность, воскликнул и тут же осекся. «У вас нет средств бороться с этим оружием, ибо вы не знаете, как оно устроено и кто его разработчик. Вот мы и просим вас, Леонид Семенович, оснастить нас знанием. Просим отправиться за границу и, если угодно, похитить чертежи этого оружия, как это сделали в свое время супруги Розенберг. Если получится, внесите в оружие порчу. В идеале его уничтожьте. Вы известный в тех кругах человек. Вас с радостью примут, введут в свой круг. У нас же нет другого человека, кроме вас. Вы предлагаете мне операцию внедрения, но это оружие охраняется строже, чем ракетные шахты. Операция связана с огромным риском для жизни. Поэтому руководство обращается именно к вам. Ваше мужество, чуткость разведчика, осведомленность специалиста обеспечат успех. Вы проникнете в святая святых и в момент пуска внесете ошибку в траекторию. Заряд пролетит мимо России и взорвется где-нибудь в Гренландии. Вы устроите аварию на пусковой установке. Уничтожите оружие при пуске. Морковин говорил, не раскрывая рта. Женщина с серебряными кольцами в ушах нервничала, не умея прочесть слова. Но вы предлагаете мне роль диверсанта? Мы будем помогать, обеспечим безопасность. У нас нет другого человека, кроме вас, Леонид Семенович. Руководство решило дождаться вашего возвращения и учредить управление по эстетике магического конструктивизма под вашим руководством. И очень скоро, Леонид Семенович, мы с вами будем говорить как полковник с полковником». С закрытыми ртами усмехнулся Ушиц, но волнение его было неодолимо, чувство триумфа пьянило. Он был призван, в нем нуждались, он был властелин. Он знал всех, кто покинул Россию, и составил яростное огненное сообщество, источавшее разящие лучи. Все они были лепестками черного цветка с золотой сердцевиной. Сердцевиной являлся Ушиц. Он был подсолнух черного солнца. «Желаете десерт?» Официант протянул карты с лакомствами. «Пирожные, торты, фрукты, варенье, мороженые». Ушиц энергичным шепотом перечислял угощения, желая смутить женщину серебряными колесами в ушах обилием шифров и паролей. «Позднее», — отослал официанта Морковин. Бабочка-траурница на сорочке Морковина взлетела и кружила над столами. Искала подсолнух черного солнца, чтобы присесть. «Артур Витальевич Насеткин», — произнес Морковин, впечатывая имя в густой, пропитанный ароматами воздух ресторанного зала. Имя висело над столиком, переливаясь серебром. Ушиц видел, как оно зеркально отражает свечу. Артур Витальевич Насеткин играет ключевую роль в подрывной деятельности против России. Траурница, полетев по ресторану, вернулась и заняла место на белой манишке у горла Морковина. Артур Витальевич Насеткин управляет украинским подпольем в России, организует идеологические диверсии, создает правительство России в изгнании, готовит вторжение на нашу территорию новых власовцев. Они привезут с собой марионеточное правительство. Уже назначены министры, подписаны первые указы. Нам нужен человек рядом с Насеткиным, который мог бы информировать нас о его планах. Насеткин защищен, не подпускает к себе. Есть единственный человек, который мог бы к нему подобраться. Ушиц услышал далекий гул. Гул налетал. Люстры ресторана померкли. Мимо промчался в реве, огнях и сверкании бронепоезд. Пролетел у виска метеорит, оставил раскаленный след. «Вы хотите, чтобы я вошел к Насеткину в доверие и размозжил ему голову ледорубом? Хотите пожертвовать мной? Но я не Меркадер!» Ушиц тоскливо оглядывался, собираясь улизнуть. Но кругом были люди Морковина, заняли все проходы. Официант, предлагавший десерт с рысьими глазами, женщина с надутыми губами и серебряными колесами в ушах, толстенький кавказского вида господин, поднявший на вилке лепесток красной рыбы. «Ни в коем случае, Леонид Семенович, никакого ледоруба, только информация, драгоценная информация. За такую информацию закрытым указом присуждают звание Героя России». Сознание Ушица было сотрясено. Оно рождало ужасы и восторги. Он восхищался чудесной возможностью управлять русской историей. Ужасался, что эта история в акульих плавниках пожрет его, как всех, кто тщился управлять ею. «Все, что могу, Всеволод Петрович, все, что могу».